Глава 18. Уже миновала половина 10, когда Хантер и Гарсия явились в штаб-квартиру своего отдела на North Los-Angeles Street. Обычно большая комната команды в это время бывала на 2/3 пуста. Большинство детективов работали в поле. Но этим утром она была на удивление заполнена народом. «Вау! Как тут сегодня кипит работа!» — оглядываясь, прокомментировал Гарсия. «На то есть причина», — уточнил Хантер. «Неужели уровень убийств в Лос-Анджелесе пошел на убыль?» — пошутил Гарсия. «Даже богу это не под силу». Хантер показал на дверь в дальнем конце общей комнаты. «Причина вот в чем». Табличка на двери гласила: «Капитан Барбара Блейк». «Проклятие! Я и забыл, что сегодня в 8 утра состоится встреча для знакомства с новым капитаном». «У нас есть более важные вещи, которыми стоит заниматься», — сказал Хантер, подходя к столу и вешая куртку на спинку стула. Прежде чем он успел сесть, дверь в кабинет капитана распахнулась, и капитан Болтер высунул из нее голову. «Роберт, Карлос, заходите!» Оба детектива без стука вошли в просторный кабинет. У большого заднего окна стоял элегантный стол розового дерева. На полках у стены справа от стола разместились книги. Большинство фотографий в рамках, которые не так давно украшали кабинет, ныне исчезли. Хантер предположил, что они лежат в коробках, аккуратно выстроенных у западной стены. Капитан Болтер расположился у кофеварки в углу, а рядом со столом стояла подтянутая броская женщина. «Роберт Хантер, Карлос Гарсия, познакомьтесь с вашим новым капитаном Барбарой Блейк», — сказал Вильям Болтер, держа в руках чашку кофе. Длинные черные волосы капитана Блейк лежали аккуратными локонами. Лицо с легким макияжем выглядело ухоженным. Она предпочитала губную помаду светлого оттенка. На ней было жемчужное ожерелье и такие же серьги. Белая шелковая блузка была аккуратно заправлена в узкую черную юбку. Хантер понял, что ей 40 с небольшим, но она выглядела не больше, чем на 40. «Присаживайтесь, пожалуйста», — она показала на два кожаных кресла перед столом. «Сегодня последний раз, когда кто-то из вас входит в мой кабинет, предварительно не постучавшись», — сказала она, пока оба детектива рассаживались. Вильям Болтер хмыкнул. «Я говорил, что она может быть той еще штучкой». Хантер хранил молчание, рассматривая нового капитана, пока она правильно выкладывала свои карты. С места в карьер определила свое отношение. Сразу же дала понять, что не потерпит понебратства детективов. Правильное поведение в первый же день, когда она заняла такую влиятельную должность, на которой всегда доминировали мужчины. «Обойдусь без той глупой речи, которую я раньше произнесла перед другими детективами. Я уверена, что все это вы уже слышали, и я здесь не для того, чтобы опекать вас», — сказала она, садясь за свой новый стол. «Ничего не изменилось. Вы будете продолжать делать свою работу и сообщать о ней мне, как своему капитану, как делали при Вильяме». Она кивнула в сторону капитана Болтера. Хантеру понравился ее стиль поведения. При первой встрече он предпочитал заниматься делами, а не обмениваться дружескими рукопожатиями. Барбара Блейк явно не была новичком. Она вручила детективам аккуратно сложенную газету. «Ваше новое дело уже вызвало шумную реакцию». Хантер развернул газету и прочел заголовок. «Обезглавленному священнику придали облик дьявола». Фотографии не было. Статью читать он не стал и передал газету Гарсии. «Этого надо было ждать, капитан. Когда мы подъехали к церкви, репортеры были уже на месте. Нам просто повезло, что никто из них не попытался пролезть внутрь и отснять тело». Капитан Блейк откинулась на спинку стула. «У меня только что состоялся телефонный разговор с мэром Эдвардсом. Как вы, наверное, знаете, он принадлежит к римско-католической церкви. Кроме того, он близкий друг епископа Патрика Кларка, который является епископальным викарием в регионе Сан-Педро. Католическая церковь Семи Святых относится к этому региону». Она замолчала и перевела взгляд на Хантера. «Мэр Эдвардс попытался давить на меня. Он хотел, чтобы это расследование стало образцом быстроты и справедливости. Я заверила его, что, как всегда, мы сделаем все, что в наших силах. Он спросил, кто занимается этим делом, и когда я назвала ваши имена, он буквально взбеленился». Карлос нахмурился и потребовал, чтобы я поручил расследование кому-то другому. «Что?» — Карлос посмотрел на Хантера. «У него к вам какие-то претензии». Она не отводила взгляда от Хантера. «Я бы сказала, что он до мозга костей ненавидит вас. Чем вы ему так насолили? Затащили в постель его жену?» Хантер слегка вскинул голову. Вильям Болтер рассматривал кофейную чашку. «О, черт возьми, нет», — сказала она, ее глаза расширились. «Пожалуйста, убедите меня, что не соблазняли жену мэра». Гарсия вскинул брови. «При всем моем уважении, капитан, не вижу, какое отношение к делу может иметь моя личная жизнь». У капитана дернулись губы. Она встала и вышла из-за стола. «Я не могу не согласиться с этим заявлением. Вильям рассказал мне, что вы лучший из тех, кем он командовал. Я доверяю его суждению. И будь я проклята, если в свой первый день в должности капитана отдела расследования грабежей и убийств позволю какому-то высокомерному засранцу-политику давить на меня, шантажировать и тем более указывать, кому из моих детективов я должна или не должна поручать расследование». Вильям Болтер улыбнулся. «Я сказала мэру, что расследование поручено исключительно компетентным и опытным детективам, и чтобы впредь он никогда не пытался указывать мне, как руководить моим отделом». «В свой первый же день вы открыто бросили вызов мэру Лос-Анджелеса?» — спокойно спросил Хантер. «Большинство предпочло бы иметь его на своей стороне». Стоя прямо перед Хантером, капитан Блейк оперлась о свой стол. «Вы считаете, что я сделала ошибку, детектив Хантер?» Тот выдержал ее взгляд. «А вы не считаете, что сделали ошибку, капитан?» Улыбка капитана Блейк была полна уверенности. «Пусть одна вещь будет у нас ясна с самого начала. Хорошо? Я всегда буду защищать своих детективов. И не потерплю никаких наездов на них. Эти дешевые политики меня не интересуют. Больше всего меня будет волновать отсутствие доверия со стороны людей, с которыми я работаю». Голос у нее был четкий и твердый. Она переводила взгляд с одного детектива на другого. «Если мэр наезжает на вас только потому, что вы прижали его жену, значит, с этим ему придется жить. У меня нет времени на такую ерунду. Так что отвечаю на ваш вопрос, детектив Хантер. Нет, я не считаю, что сделала ошибку». Хантер не мог придраться к ней. Она действительно знала, как вести свою партию.